До сих пор мы знакомили читателя с жизнью Иисуса по христианским и талмудическим источникам, включая комментарии Блаватской к ним. Еще ранее были представлены мнения кумранистов, реконструировавших по кумранским свиткам жизнь учителя праведности. Можно было бы, конечно, предположить, что в одно и то же время существовали и были гоними одними и теми же лицами Иисус Христос и учитель праведности, если бы при этом учение обоих учителей не было иногда, как две капли воды, похожи друг на друга. Общинники обоих учителей называли себя Новым Заветом, сынами света и малыми детьми, одинаково презирали священников храма и фарисеев, отказывались от исполнения ветхозаветных заповедей, субботы, кровавых жертвоприношений, календаря иудейских праздников, противопоставляли яхвистской национальной богоизбранности, слова в кавычках, вселенское братство, короче, во всех существенных чертах были подобны. Но такое совпадение в одно и то же время и в одном и том же месте столь значимых фигур, как Иисус Христос и Учитель праведности, поистине невероятно. В этой связи вышеприведенные слова Елены Рерих, прозвучавшие в 1943 году с далеких Гималаев, о том, что нас ожидает открытие апокрифов о жизни исторического Иисуса, написанных до общепринятой евангельской версии о Христе, в отношении кумранских свитков может восприниматься как точно сбывшееся пророчество. Далее мы обратимся к менее известной широкому читателю информации об Иисусе Христе, его времени и сути конфликта, возникшего между распятым учителем и его врагами. Анне Бизант в книге «Эзотерическое христианство» или «Малые мистерии» кратко описывает жизнь исторического Иисуса. Примечание: Елена Рерих дала высокую оценку этой книге Бизант. Из книг Бизант, конечно, лучшее эзотерическое христианство. Пусть читающие обратят внимание на утверждение гностиков, приведенное Бизант, о том, что Христос в течение 11 лет после своего воскресения в тонком теле поучал Марию Магдалину тайнам надземного мира. Так оно и было. Записи Марии Магдалины почти все исчезли, остались лишь обрывки, и сейчас можно найти их в гностической литературе. Точно так же Евангелие от Иоанна записано было Марией Магдалиной. Она одна была высокообразованной ученицей среди последователей Христа. Если бы не Мария Магдалина, вряд ли что дошло бы до нас из подлинных слов Христа. Записи Марии Магдалины после ее смерти хранились апостолом Иоанном. В гностической литературе можно найти упоминания о больших и малых вопросах Марии Магдалины и ответах Христа на них. Но большие вопросы были утеряны, а сейчас остались лишь обрывки малых вопросов, которые гностики включили отчасти в свое учение, а также издали их отдельной книжкой, кажется, с позднейшими комментариями. Елена Рерих, «Избранные письма». Бизант, будучи ученицей и преемницей Блаватской, надо думать, во многом повторила то, что было ею получено от самой Блаватской, придав повествованию более мягкую, может быть, даже поэтическую форму, что само по себе не снижает его научной ценности. Можно по-разному относиться к сообщенной в этой книге информации, отсутствующей в канонических Евангелиях и даже в христианских апокрифах. Тем не менее, учитывая, что книга эта была опубликована за 20 лет до кумранских находок, представляется интересным, что ряд важных вех на пути Иисуса, о которых в ней говорится, совпали с жизнеописанием учителя праведности, поведанным в найденных кумране свитках. Бизант писала об историческом Иисусе. Цитата. «Родители его были бедны, но происходили из благородного рода. Вскоре после одного посещения Иерусалима, во время которого необычайный разум отрока и его влечение к оккультному знанию проявились в его беседах с учеными-богословами храма, родители отправили его в пустынную область Южной Иудеи для обучения в общине ессеев. Когда ему исполнилось 19 лет, он вступил в монастырь ессеев, находившийся близ горы Сербал. Монастырь этот охотно посещался учеными, направлявшимися из Персии и из Индии в Египет. Там была собрана великолепная библиотека оккультных книг, часть из которых была индусского происхождения из Загималайской области. Из этого средоточия мистической науки Иисус отправился позднее в Египет. Изучив до глубины тайную доктрину, которая была душой елисейской общины, он получил в Египте посвящение. Примечание: Бизант, эзотерическое христианство.